Содержание. Об авторе. Калейдоскоп жизни. Экзотические, драматические, комические эпизоды личной судьбы. О времени и о себе. Юный блокадник. Щитовод в сибирском колхозе. Гардемарин на Невском. Новогоднее дежурство новичка. Разобраться и наказать. Тухлые яйца как ключ к карьере. Русский с китайцем. Поезд. Москва-Пекин. Творческое кредо «Грамматика жизни». Иероглиф на женской груди. Боль на западной стороне живота. Культ недеяния и культ нежелания. Секреты монастыря Шаолинь. Вырванные веки Бодхидхармы. Азиатские секреты долголетия. Напёрсты горячего пива. Змея над чашей. Угостят кошкой с мышкой. Время обнимать. 12 календарных животных. Песенное состязание на улице невест. За горизонтом времени. Как тибетская герцогиня приглашала меня в мужья. Лама с мобильником. В Тибет по рельсам. Соотечественник Блаватской. Кока-кола в Китае, Армани из Хэнани, Макао, азиатский Лас-Вегас, социализм с подтянутым лицом, поднебесное в табачном дыму, олимпийский огонь и промышленный смог, пули по рельсам, лицом к диаспоре, как меня водили на расстрел, 70/30, черные трусы до колен, три встречи с Дзян Зиминем. Как китаист стал японистом у корней солнца ради нескольких строчек в газете. Меч и лягушка, отряд божественного ветра, первопроходец к могиле Зорге, как я передавал явку. На собрании Ширли Маклейн, Кадиллак и ошибка молодости, теплое слово «онсен», двусмысленность языка жестов, на грани бытия и небытия, модернизация ценой долголетия. Кампай, осушим чаши. Второй инцидент в Оцу. Как я породнил Ниигату с Хабаровском. 100 лиц Фудзи. Токио всему десятая часть. Как я выращивал жемчуг. Китай, культура, занятия дедушек и бабушек, сосна, бамбук и слива, жизнь у огненных гор, мистика новогодней статистики, глобализация на уровне туалетов, страна без иностранцев, околоточный ближе, чем родственник, место определяет человека, как бы делить пирог, самурай с белым воротничком, доски почета в цехах Тойоты. Культ мастерства, Чинчеосан наших дней. Унаследует ли женщина хризантемовый трон? Японки выбирают одиночество. Возьмемся за руки, друзья. Две большие разницы. Запад – дело тонкое. Третье погружение. Свобода как порядочность. Полицейский – друг водителя. Как англичане принимают гостей. Зачем ходят в публичный дом? В королевской ложе на регате. Скаридность или рациональность? Двухэтажная Англия. Чайник и 6 чашек. Маршрутом Д'Артаньяна. Как Скотланд-Ярд проверял, с кем я ночую? Трудная судьба изумрудного острова. Джентльмен и самурай. Интервью в Белом доме. У Гринвича и на экваторе. Гейдельберг, германский Оксфорд. Бавария – особый случай. Столица вальсов. Бал в ратуше. Чем поучительна голландская наука? Вокруг света. На полпути к небу. Таинственное предназначение пирамид. Колоннады Луксора. Сомали. Июль на экваторе. Большое Зимбабве, чудо на Замбезе, водопад Виктория, колыбель трех религий, купола Исфахана и розы Шираза, лестницы Персеполя, фрески Анжанты и барельефы Эллоры, эротическая скульптура Каджураху, Джайпур, родина цыган, как добывают цейлонские сапфиры, чайное царство, феи Львиной скалы, золото Шведогона, быть ловким, как слон, дорога в Мандалай, Боробудур, храм без интерьера, тайландские гвардейцы в русских мундирах, Филиппины, хирургия без скальпеля, под созвездием Южного Креста, в краю антилоп, орел на кактусе, тайна плоскогорья Наска, вознесение в Шамбалу, 100 дней под небом Тибета 50-х и 90-х, малиновые снега под чернильным небом, золотые лампады, Поталы, колесо жизни, заповедник Средневековья, путешествие в Средние века, мир заоблачных высей, охотник за леопардами, на улицах Лхасы, чай у Далай-ламы, человек презираемой касты, ярмарка в долине Дам, к дальним стойбищам в роли первооткрывателя, Шигадзе, резиденция Панчен-ламы, выплеснувшееся озеро, Гьянзе, ворота в Гималаях, из времен Марко Поло в 21 век, 40 лет спустя, Дон Цирина и Чадрон, ламы на самофинансировании, самый молодой ректор, вернется ли Далай-лама, союз знаний и праведности, третий глаз, цветы сливы, кулинарные традиции китайцев и японцев отражают различия их менталитета, зеркало отношений человека и природы, Китай многолик и китайская кухня тоже, Юньнань, как этнографический музей Китая, этикет китайского стола, коллекция меню с банкетов Джо Эньлая, искусство есть палочками, алкоголь и китайские церемонии, алкоголь и китайская медицина, алкоголь и китайский быт, суси и сасими, сукияки и темпура, бенто и донбури. Не путайте большой палец с мизинцем. Рис всему голова, а император первый из земледельцев. Кампай, осушим чаши. 108 шагов по ручью. Лотос или хризантема, роза или ромашка. Рецепты. Китайская кухня, японская кухня, термины в суси-баре, приготовим сами, говядина с луком и ростками бамбука, куриные грудки с зеленым перцем и орехами, свинина в кисло-сладком соусе, китайские пельмени, темпура 6 порций, сукияки на 6 человек. Конец содержания.